Копиевский сделал нам знак ждать и забежал в калитку ближнего дома. С небывалым проворством влез по приставленной к крыше лестнице наверх, неуклюже проковылял по черепице и, заняв позицию у трубы, вскинул арбалет. Расстояние было достаточным. Доктор снова стал метко стрелять по солдатам. Они падали и обращались в прах один за другим. Под этим прикрытием мы ринулись в толпу. Вудфолл вскинул пистолет, я снова обнажил саблю. Во второй моей руке был кол, и подумать только, что жалкой неделей ранее я счел бы происходящее дурным сном. Сном кошмарным это видится мне и теперь, и если бы это было сном, даже болезнью, но, увы, верую, ибо абсурдно. Никогда я не делал подобного, но некий инстинкт, видимо, с первым глотком воздуха, вдыхаемой природой во всех ее детенышей, не дал растеряться. Как оказалось, многие люди пугливы, им хватает угрожающего взмаха оружием, чтобы уступили дорогу. Если я все же бил, то метил по плечам, рукам и ногам, избегая голову, грудь и горло, хотя получалось не всегда. А вот Вудфолл и не пытался никого щадить. Ему было без разницы, попадался живой или мертвый, мужчина или женщина. Пистолет грохал, а готовя следующий выстрел, он ухитрялся в эту паузу действовать локтем, кулаком или томагавком. В конце концов, мы стали двигаться спина к спине, я прикрывал, пока он досыпал пороха или пополнял барабан. Нам постоянно приходилось смещаться. Солдаты, которые не отвлекались на Копиевского, палили по нам и пока не попадали лишь чудом, зато постоянно убивали кого-то из одурманенных горожан. Трупы стелились за нами ковром, а иногда преграждали путь. У самой повозки с клеткой Вудфолл отступил, снес солдата очередным ударом и велел: «Вперед! Вытаскивайте его, а я прикрою!» Нас тут же разделили новые разъяренные люди. Мне тоже пришлось бить. «Может, наоборот?» Я попытался различить своего боевого товарища за огромным мужчиной с обычным рабочим топором и одновременно уклониться от атаки. «Вы-то ловчее, быстрее!» «Не хочу пулю в спину, пока буду лезть! Прикрытие должно быть надежным!» Пробивая очередную голову, он улыбнулся. «Спешите!» Улыбка эта запомнилась мне. Впоследствии я осознал, какой она была, и до сих пор корю себя за то, что в тот миг она, как и слова, меня уязвила. Да, я был неумелым бойцом, но для него сделал бы все. Мне также ясно, что Вудфолл с его опытом в передрягах уже понимал, какая судьба ждет каждого из нас, или, по крайней мере, его при таком выборе. Я, увы, нет. «Как скажете», — сухо кивнул я и занес саблю, сметая еще часового. Пуля свистнула, оцарапав ухо, но тогда я и не заметил. «Постараюсь». Сквозь дребезг, дым и грохот я полез вверх и почти не глядя ударил клинком по замку на железной двери. Она распахнулась, я рывком поднял бесика, потянул за собой. Он не противился, но и не помогал, мало напоминая в ту минуту живого человека. Не сделав и шагу, он завалился со слабым стоном, пуля свистнула снова, в этот раз срикошетив от металла и по касательной ранив меня в бок, но я обхватил его за плечи, неосмотрительно роняя оружие, впился в прутья и удержал равновесие. Благо, хотя бы кол остался при мне. «Бесик!» Замутненные глаза уставились на меня без ответа. Переборов себя, я дал ему затрещину, слишком нервную, резкую, рассекшую губу и заставившую голову мотнуться. «Слышите меня?» Мысленно прося прощения, я встряхнул его, дернул снова. «Соберитесь, умоляю! Бежим!» Тут же я услышал взбешенные вопли, несколько выстрелов, истошное конское ржание. Клетку и повозку тряхнуло, и чуть не рухнув с бесиком вместе, я глянул вниз. У нас больше не было прикрытия. Вудфолла замыкали в кольцо. Пистолет его уже не подавал голоса, либо кончился порох, либо силы, раз за разом подсыпать его, одновременно защищаясь. Он действовал распятием и топориком, дико вертясь, как собака, ловящая собственный хвост и не давая никому подойти. Точно ощутив мой полный ужаса взгляд, он задрал голову и прокричал: «Быстрее отсюда! Доктор, уходите и тащите его прочь, иначе...» В него попали пулей, в левое плечо. Он пошатнулся, выронил распятие и снова кого-то ударил, и еще раз, более на нас не оглядываясь. Я готов был броситься на выручку, но не успевал. Вудфола вместе с кровавым людским морем относило все дальше. К нему уже неслись, давя горожан и вскидывая ружья, конники. Одного прошила арбалетная стрела, вторая почти сразу подстраховала нас с бесиком, пытающихся слезть с повозки. Еще одна и еще. Стрелы прокладывали тропу из праха и тел, но не назад. И проклиная себя... Проклиная все, с размаху всаживая кол в горло третьего солдата, я потянул бесика в противоположную от Вудфола сторону. К счастью, бесик уже не висел на мне грузом, как полминуты назад. Он пытался помочь, обрушивая на кого-то удары, пуская в ход то когти, то кол, врученный накануне. Но он все время оборачивался, шептал, как заведенный: «Нельзя уходить! Нельзя! Не...» И, наконец, помимо воли, я тоже оглянулся еще раз. Толпа сомкнулась вокруг Вудфола и почти скрыла его. Только жилистая рука с томагавком все еще раз за разом на кого-то обрушивалась. По ней ударили прикладом. Она опустилась. Вопли стали рыками. Бесик метнулся назад, я его удержал, хотя тошнота поднималась волной, какой прежде я не знал. А в ушах отдавались слова, чьи-то давние, автора я в первый миг не вспомнил. «Я марать руки не боюсь, а значит, при любом раскладе останусь правее вас». А потом автор тех слов, пробиваясь на лошади все ближе, поднял ружье и нацелил на нас. Расчищая нам путь, едва соображая от дикого шума и понимая, что окончательно предал сам себя, я рванулся прочь. Толпа была вязкой, как топь, и в ней все чаще попадались мертвецы. Один, мною опрокинутый, до зверской боли впился мне в ногу и разодрал ее, другой едва не проломил голову, но его пронзил колом бесик. Среди прочих сам я расправился со Шпинбергом, из уха которого, я не мог не заметить, торчала окровавленная желтая кувшинка. С леденящим ужасом гадал, Софи Штик, Барбара Дворжек, не было ли их среди уничтоженных мной девушек, не было ли среди уничтоженных старух Марты, готовившей мне отвар. Я не помнил. Я совсем не помнил лиц тех, кого ранил и, иначе было уже не пробиться, убивал. И не помню. Я рвался вперед, движимый одной мыслью, дальше от кострища, дальше от столба. Но неожиданно я осознал, что это знаменует худшее. Ближе к часовне, ближе, еще ближе. Я отчетливо видел, по стенам течет так, что заливает витражи, что булькает на камнях мостовой. Запах крови лез в ноздри. Я инстинктивно замедлился, пытаясь сменить направление. «Нет, туда нам нельзя». Я едва выдавил это, я уже еле стоял на ногах, в боку кололо, во рту пересохло, железная вонь пропитала меня всего. Снова пришлось вспомнить, что я давно не юнец, а вскоре перестану зваться мужчиной, превратившись в старика. Бесик замахнулся колом, ударил кого-то и, пробив последний заслон, ступил на первую ступеньку церкви. Я колебался. Он обернулся, и его дрожащие окровавленные пальцы впились в мой столь же окровавленный рукав, в рваное кружево манжета. «Это единственное место, где они не властны». «Не сегодня», — возразил я, вспоминая опасения Вудфола и свои предчувствия, но бесик уже дернул меня за собой. «Поверьте, я знаю». Я не верил. И все же вдруг подумал, что лучше умереть внутри Господнего дома, чем на его пороге, убивая других Господних детей, убивая прежнего себя. Мы поднялись, на крыльце я оглянулся. Конечно, не стоило делать этого. С возвышения я хорошо различал крышу, которую выбрал оборонным пунктом Копиевский. На нее лезли отовсюду. Доктор избавлялся от последних стрел, а когда они кончились, рубанул кого-то шашкой. В следующее мгновение Бвальс выстрелил в него с лошади, и он неуклюже махнул руками, прежде чем рухнуть на черепицу. То ли она, то ли кости задребезжали. Казалось, я вычленил этот звук в месиве других, хотя расстояние было огромным. Падая, доктор улыбнулся в пустоту, а может, то была гримаса боли. Я предпочел бы думать о втором, но вновь и вновь, вспоминая бесконечные истории о храбрецах неведомой Запорожской сечи, я понимаю, девизом этого обманчиво несуразного человека, в какой-то момент выбравшего участь оседлого медика, вполне могло быть «победить или умереть». Бвальс посмотрел на меня и поднял ружье снова. «Давайте!» — выдохнул Бесик. Пуля ударила о двери, когда мы вбежали в часовню и захлопнули створки, задвинули засов, надеясь, что пока не вся толпа догадалась, что часть врагов не уничтожена. Хоть немного времени ведь есть. Мы прислонились к стене и впервые осознанно посмотрели друг на друга в холодной пустоте, пахнущей пылью, кровью и камнем. «Как вы?» — спросил я, хотя голоса своего не узнал. Бесик сжал руки у груди и не ответил. Свечи, хаотично горевшие в разных уголках помещения, кидали на бледное лицо ломкие тени, пугающе искажали его. «Вам, наверное, нужно...» — я протянул запястье. «Восстановить?» «Нет, никогда! Не после того, что с ними... там!» Он в гневе оттолкнул мою руку, хотя и различил острый и темный блеск глаз. Конечно, он хотел крови. Но что-то в нем за эти часы, кажется, сломалось. Снова. И я не мог здесь помочь, потому что со мной было то же самое. «Как знаете...» — под хриплый всхлип отозвался я и лишь обнял его, погладил по волосам. «Пожалуйста, не вините, не ненавидьте себя». Но я никогда не был настолько искусен во лжи, с тем же успехом я мог бы попробовать дать этот совет самому себе. На пару секунд он сжал мои пальцы, потом отступил и пошел вперед меж скамей, медленно шатаясь, как вчера после того, как приступ отпустил его. Ноги у него заплетались. «Маркус обманул меня», — прохрипел он, — «запер, пока не стемнело, а потом...» «Я понял. Мы могли бы и догадаться, но, увы, главное, вы целы. Хотя бы вы. И, увы, я». Все так же оцепенело стоя, думая о Вудфоле и Копиевском, я смотрел на худую спину под рваной черной сутаной. По-прежнему тошнило, кружилась голова, и я, наконец, успокоился достаточно, чтобы сосчитать, сколько раз меня ранило удачно. В бок, в ногу, в лопатку. Глубокие ссадины жглись на виске, животе и запястье, но отдельные очаги боли были ничем в сравнении с осознанием «все, похоже, кончено». «Вы понимаете, что происходит?» — тускло спросил я. Бесик оглянулся. К моему удивлению, он кивнул. «То, о чем мы вчера говорили, та тьма, она выведет свои порождения из этих дверей и уничтожит или заразит уже весь город, а потом пойдет по стране. Так вы считаете?» «Примерно», — вздохнул я, осматривая окровавленные витражи. «Вот только почему? Откуда у этого места такая сила? Здесь, может, лежит что-то важное?» «Кто-то», — поправил он и постучал ногой по полу, — «крипта. Там, под камнями, похоронены монахи-гуситы и борцы за свободу нашей области от... Сами понимаете. Могил нет, но всем известно, что церковь и власти в прошлом их истребляли». Я вздрогнул. Ответ стал очевиден, стоило вспомнить ожоги самого Бесика и страшную участь Дракулы, но все-таки я спросил. «Разве может какая-либо сила поднять настолько чистых людей и обратить в чудовищ? Они ведь не как кто-либо, кого мы знаем. Они были лучше всех нас». Бесик посмотрел в мои глаза с мягкой горечью, и я кивнул сам. Бвальс сказал, «когда у Бога не будет больше власти». Вот что он имел в виду. Да и я, скорее всего, заблуждался, отказывая людям из плоти, пусть борцам за веру и волю, но не святым, в простых страстях. В конце концов, в ненависти к тем, кто мучил их и паству, забирал их земли, твердил, как надо жить и кому кланяться. К таким, как императрица и я, пусть уже не заставшим те времена. Когда захватчик не просто забирает свободу пленников, но истребляет, не разбирая мятежных и покорившихся. Когда жертва не просто восстает против угнетателя, но вырезает всех, кто с ним, не разбирая воинственных и принужденных. Бесик вздохнул, прошел дальше и опустился на колени перед алтарем, бедным, украшенным лишь блеклой фреской, деревянным распятием в человеческий рост и несколькими букетами можжевеловых ветвей. Здесь тоже горели свечи. Во вьющихся волосах заиграли золото и синева. То, что здесь происходит с живыми и мертвыми, продолжение того, что все пытаются забыть. Этого скопилось столько, что кровь наверняка залила всю крипту. Многие здесь, оплакав своих героев, когда-то и сами оставили борьбу, согласились стать... Слова он вытолкал явно с трудом, думая, что заденет меня... вашей, чужой собственностью в надежде на лучшую судьбу. И земля тоже. Но терпение слишком многих истекло, а надежды сгнили. Еще до того, как из края конфет и автоматонов в край умирающих детей и недостроенных больниц прибыл я. Я вспомнил щели меж камней, красные следы на полу, скользкие взгляды и вопросы. Вспомнил побитую камнями Барбару, изнасилованную маленькую Айни, крик «Сжечь!» и то, как толпа в унисон вторила «Скверно!». Да, Бесик был почти наверняка прав. И как и мой бедный Ависатори, я не сомневался. Когда нечто выйдет из часовни, это не остановит сияние солнца, даже если мы доживем до рассвета. Сегодня... будет так и никак иначе. Я подошел и сжал плечо Бесика. Я хотел опуститься рядом, но не успел. В двери начали ломиться. Пока они не поддавались, я наклонился и спросил, что можно сделать. Я не дал убить вас, но это все, на что я был способен. Последнее преступление не совершено, ведь так? Бесик не ответил. Он сложил руки и сжал между ними крестик. «Боюсь, вы — ничего, а я попробую». Я ощутил запах сжженной плоти, от которого дурнота усилилась. В горле встал ком. Я понял. Господь милосердный, он собирался просто молиться за город, бесновавшийся снаружи. За каждого, кто бросался на двери, чтобы достать своего пастыря и сжечь, за каждого, кто сделал жизнь ближних столь невыносимой, что после смерти те стали чудовищами, за самих чудовищ, за живых и за мертвых, за угнетенных и угнетателей, и, может, тогда... Это так самоотверженно, так в вашем духе, но на что же вы рассчитываете? Позвольте избавить вас от иллюзий, послушайте-ка старших. Не было ни скрипа петель, ни скрежета засова. Чуть повернув голову, я понял, что двери по-прежнему заперты, целы окна. Я развернулся корпусом. На одной из дальних скамей устроился Фридрих Маркус. Под моим взглядом он подался, неторопливо заложил руки за спину и пошел вперед, шепча, но каким-то образом разнося голос всюду. «Святого нимб сиял, как день, а край плаща лобзала чернь и пел осанну всяк, кто знал, но тьма дохнула, он пропал. Ничто не вечно в этой тьме, здесь принц и нищий наравне». Святой паник, узнал он страх. «Ну что ж, теперь и он лишь прах». Венская одежда Маркуса, даже чулки, не были забрызганы кровью или грязью, парик сиял белизной, а лицо хранило спокойное выражение, то, с которым впервые он встретил меня в ратуше. Ни капли гнева или торжества, бездна в глазах. она оказалась так похожа на простую мальчишескую гордыню. «Приятно, что вы, как всегда, в гуще событий, доктор, и ищете моей компании, но весьма неблагоразумно. Зато у вас, наконец, есть время поблагодарить меня за то, что ваши столичные коллеги сюда так и не попали. Не хотите?» Я холодно, выжидающе молчал. Маркус улыбнулся. «Вам также будет приятно узнать, что если в ближайшие дни они все же почтят присутствием наш край, вы сможете обсудить с ними медицинские аспекты своих изысканий и приобщить ко всему, что пережили. Дадите испытать этот волнительный опыт на себе». Подтекст был ясен. Я похолодел. Как нелепо это прозвучало, я заблеял хуже испуганного барана, впился в пустые ножны. «Да вы с ума сошли! Я никогда...» Даже сейчас, многим позже, я вижу картинку, которую он мне рисовал. Замести следы — вот что он собирался сделать, ведь в шуме он по-прежнему не нуждался до поры до времени. Гассер и Вапст приехали бы в уютный городок, где все были бы очень приветливы. Я встретил бы их и уверил бы, что ничего страшного не произошло, было только обострение суеверий и пара волнений, из-за которых город слегка порушился, но все поправимо. Они рассказали бы новости о семье, которая более не значила бы для меня ничего. Я помог бы им устроиться на постоялом дворе, а ночью постучал бы в дверь. Конечно же, коллеги, мои гениальные ученики, дети моих друзей, меня бы пригласили. И старый мой сон об императрице с оторванной рукой стал бы явью. Скоро. «Вы будете великолепны!» — почти пропел Маркус, читая мои мысли. Он поднял руку, и вены его, прежде скрытые кружевом рубашки, все почернели. «Пожалуй, я рад, что вы уцелели и не сбежали, когда я предлагал. По роду, так сказать, нужно приумножать хорошими особями, не солдатней единой. Ваш ум, если еще немного вас омолодить, вам не хватает молодости. Я вижу в вас только азарта, страсти, силы. Вам понравится». Я закрыл глаза. Собственные мысли об увядающей молодости казались как никогда греховными. Неужели за них я и платил теперь вот так? «Заткнитесь!» Это было в духе Вудфола, не мое слово. И как бы я хотел, чтобы прямо сейчас он стоял рядом, скалясь, нет, за моей спиной. Я закрыл бы его собой, если бы мог, закрыл бы и услышал бы, как он хмыкнул. Маркус не повел и бровью, он продолжал. «И, конечно же, кстати, хотите...» Он опять уставился на Бисика. «Оставим его вам, как игрушку. Я придумаю, как с ним управиться. Или, может...» Внутри меня все закипало и леденело одновременно. Я понимал, что еще чуть-чуть и начну трястись. Я брезгливо думал о том, что молящийся там, позади, Бесик слышит всю эту грязь, что, наверное, он напуган, а я не могу сделать ничего, потому что не в силах предсказать поведение нашего противника. Стоит ли его провоцировать? На что он способен? А я? Я сглотнул и поскорее отрезал. «Я не стану чудовищем, каким бы манипуляциям вы меня не подвергли». Я не был уверен, я лишь надеялся, что укус или иной ритуал обращения меня просто убьет. Я никогда не считал себя по-настоящему, в традиционном понимании, хорошим человеком, и в ответ услышал именно то, чего в глубине души опасался. Это не было истиной в последней инстанции, но в темной церкви, лицом к лицу с сияющим монстром, под сбивчивый шепот сломленного священника, звучало именно так. «Поверите ли...» — Маркус лениво опустил руку, и она вернула нормальный цвет. «Многие, например, многоуважаемый герр Мишкальц, пока его топили в реке, так думали. И поверите ли...» — он прищурился. «Станете. Даже без особых усилий, Судя по тому, как кровожадно бесновались там, в толпе, и учитывая вашу самоуверенность, презрение к рамкам и вполне справедливую убежденность, что уж вы-то знаете, куда повернуть этот мир. Мы с вами очень похожи. Вы ошибаетесь. Перед глазами ожил окровавленный клинок, уши заполнили крики, но я это отбросил. Я же защищался. Я имел на это право, пусть право мое чудовищно. Что еще я мог сделать? Подставить щеку? Изыди. Посмотрим. На первое он пожал плечами, на второе, смеясь, шагнул ближе. Но для начала лучше разобраться со всякими досадными помехами. Я выхватил кол, встал перед бесиком, но воздержался от цветастых угроз, на которые гораздо персонажи героических поэм. Я просто замер, стоял и смотрел на этого подающего надежды чиновника, на безобидного юношу с литературным талантом, на умную голову и породистую дворняжку, не веря в реальность нашего разговора. «Зачем вы делаете это?» В отчаянии вырвалось у меня. «Зачем согласились?» «Больше не хочу быть никем». Он, казалось, собирался обойти меня по кругу, но передумал, остановился. «Слабая, банальная, но надежная мотивация. Стара как мир. Вы тоже не хотели. Я ведь знаю». «Я никогда бы не...» «Не смешите вашим «бы». Он опять улыбнулся, теперь желчно. «Вы не я. У вас была уйма возможностей побороться. Судьба отметила вас с рождения, забросив в прогрессивную Голландию и окружив любовью учителей и покровителей. Потом вы попались на глаза дружкам императрицы и ей самой. Потом вам дали власть. А я...» «Отметила, забросила, попались, дали...» Гнилой, как зубы мертвеца, разговор о привилегиях. Вам просто повезло, а мне нет, и потому я получу свое, как сумею. Расхожее самоутешение, опасная ступенька по лестнице порока и еще один приговор. Неужели этого достаточно, чтобы стать слугой тьмы? Неужели... Я попытался достучаться в последний раз. «Помилуйте, вы молоды, умны, вы в нескольких сутках пути от Вены, вы...» На миг я даже подумал, не начать ли торг. «Остановите это, одумайтесь и получите все, что есть у меня, даже больше. Что сулить? Роль при дворе? Титул? Руку у кого-нибудь из принцесс? Но даже чтобы выиграть время, чтобы отвлечь внимание...» Замысел встал костью в горле, а пальцы то и дело сводило судорогой, как если бы у меня отрастали когти, как если бы я правда отравился землей. Обещать? Торговаться? С маленьким выродком, убившим лучших людей этого города и жаждущим убивать еще? Я сам убью его. Это все, что я сделаю, если у меня будет шанс. Впрочем, шанса у меня... не оказалось. «Расскажите это другим!» — отрезал Маркус. Губы впервые дрогнули, и ледяным потоком на меня хлынула обида. «Думаете, это жаба писал вам доклады? Все делал мой отец, а затем я. Думаете, его милостью нам доставались хоть какие-то вложения? Только те, что отец, а затем я выдирал из его лап. Думаете, он делал что-то, кроме как пил на приемах, водил девиц и драл налоги? Думаете, кто дал открыть в нашем прекрасном чистом городе бордель? А впрочем, — вернулось спокойствие, — о да, Гермишкальц делал многое, наглядно показывал мне, почему и он, и те, кто его прислал, достойны наказания. Поверьте, мы знаем, что... Я запнулся. Меня что-то сильно зацепило в его словах, но пока я не понимал, что... Покойный Гер Мишкальц не был образцовым руководителем. Многого он не понимал, делал по-военному, но при нем хотя бы пропали разбойники, из-за которых люди годами боялись ходить в лес. Отреставрировали некоторые здания и вымостили часть улиц. Штик получил разрешение открыть аптеку, а рынок стал регулярным, и там не переводились товары, несмотря на время года. Я не успел сказать это, Маркус перебил меня. «Вы оглохли? Все, что вы, несомненно, вспоминаете сейчас, чтобы привести контраргументы, все, кроме, может, солдатских жилищ и зачистки лесов, заслуги отца, которого, кстати, из-за Мишкальца больше и нет». «Вот оно, но мне даже не пришлось ничего спрашивать». «Да вы хотя бы знаете, как это...» Маркус вскинул теперь обе руки, вены опять почернели и запульсировали. «Пришло ко мне и освободило меня!» «Нет», — выдавил я, — «но я знаю, что это не свобода». Маркус облизнул губы и ненадолго смежил веки. Он словно колебался, спорить или нет, но все же не стал. Ровнее, глуше, он заговорил дальше. «Мой отец был военным, как и Мишкальц, не родовитым, но блестящим. Вместе они прошли не одну кампанию, прежде чем пути их разошлись. Мишкальц предался порокам и погоне за чинами, отец, мучаясь раскаянием за битвы и за всех потерянных солдат, впал в меланхолию, разлюбил свет и стал искать свои корни. Нашел, узнал, что наши давние предки вот из этих мест». Маркус криво улыбнулся, снял вдруг парик. Я увидел мягкие, чуть вьющиеся каштановые локоны. Такие же были на портрете у его матери. Маркус надел парик обратно. «Наш род столько смешивался с австрийцами. Мы давно стали австрийцами. Но он это перечеркнул и попросил у отца вашей нынешней хозяйки», слово он выплюнул с омерзением, «тихую гражданскую должность здесь. Взял отсюда жену, стал заместителем наместника, отверг даже чин выше. Так они и зажили. Родился я, и, кстати, жили мы вполне счастливо», — он улыбнулся, «пока 5 лет назад жаба не явился впервые на порог, и их с отцом глупая нежная дружба не ожила». Я видел, что его уже трясет, а с ним дрожат, но пока держатся огоньки свечей. Бесик все молился, не поднимая глаз, но по напряженным плечам я чувствовал, он тоже ловит каждое слово. Как цинично. Маркус ведь в некотором смысле исповедовался, только без тени раскаяния, и исповедь эта ткала проклятие, судя по сгущающимся вокруг теням. «К счастью, поначалу я бывал дома нечасто. Отец еще до приезда жабы отправил меня учиться во Францию, в Безансон». Он не добавил про, скорее всего, дорогую для семьи Сорбонну, но я почувствовал, как горчит она на его губах. «Но с каждым приездом я видел, как все ухудшается. Наместником жабы еще не был, но втирался в доверие к старому, готовил почву. Дом себе не строил, жил в основном за наш счет, хотя разъезжал на золоченой карете и скупал дорогие вина и сладости, которые скармливал солдатам. Хвалил наш городок как непыльное место, где многое можно бы сделать. Дождался. Наместник умер 3 года назад. Отец, состоявший в переписке с императрицей, послал ей письмо с рекомендацией и просьбой, пусть старый друг, так полюбивший его малую родину, станет преемником. Работать под его началом будет честью, как было честью биться», — писал он. «Я всего этого не помнил. Мишкальц был раздражающим меня кошмаром, и я не вникал, где он проводит большую часть времени. Кажется, в основном занимался военными инспекциями и закупками оружия. Зато запоздало, призрачно мне вспомнилось другое, и это горькое воспоминание само превратилось в слова. Императрица очень оплакивала какого-то своего старшего приятеля из ваших краев 5 лет назад, разбившегося по пути в Брно от границы. И фамилия того приятеля, удивительно легко, с усмешкой подхватил он, была Маркус, да, но, конечно, вы не запомнили. Вы и меня-то ни разу не спросили, с кем я живу, как. Ясно, кто получил все ваше внимание». Он кинул взгляд на спину Бесика, и тот вздрогнул, словно от удара плетью, но не шевельнулся, продолжил молиться. «Я понимал, это не ревность, это отголосок все той же несправедливости, почему одним все, а другим, что все находят не во мне». «Никогда не понимал». Маркус вернулся в прошлое, и я услышал отголосок своих мыслей. «Что отец находил в жабе?» «Вы совались в дом. Знаю, видели, как отец был красив, как статен, как...» Он запнулся. Я впервые ненадолго увидел в глазах блеск слез. «Они были как принц и урод, такие нелепые вдвоем. Я не понимал шуток, над которыми они смеялись. Меня коробило от песен, которые они напевали, сидя на балконе и смотря на звезды. Может, жаба когда-нибудь спас ему жизнь в бою? Может, что-то еще? Может, дело в знакомстве еще со школы? Если честно, мне наплевать. Не наплевать только, что отец не жаловался на него, даже когда стало ясно, маравов жаба не понимает и понимать не хочет, дом себе строить не станет, положил выделенные на это деньги в карман, и деньги, которые ваша хозяйка выдает на дороги, больницы, идут туда же. Даже любимой солдатне достается не все. Одеты, с крышей, и ладно». Маркус усмехнулся. «Постепенно. Наш дом стал его домом, а мы его приживалками». Так он себя вел. Отец до самого конца его оправдывал, отвоевывал часть казенных денег и тешил себя иллюзией, что остальное, ну, просто пропадает. Просто стройматериалы и работы дорогие, просто возникают непредвиденные расходы. Мать жаба тоже обаял, бесконечно даря и украшения, картины, книги. И только я видел правду и надеялся, что к моему окончательному возвращению все кончится. Восторжествует справедливость. Кто-то вроде вас занесет меч. Он запнулся. Кончилось. Да не так. В один дождливый день, может, злонамеренно, а может, по глупости, жаба отправил моего отца с важными бумагами в Брно. И мать, у которой там были родные, решила поехать с ним, да и боялась отпускать одного. О финале я догадался сам. Дороги сюда мне запомнились, а уж пару лет назад-то... Карета упала в ущелье. Маркус сделал еще шаг к нам, но без резких движений склонил голову. «Продолжать? Доктор». Оказалось, что и наши накопления жаба к тому времени прибрал и промотал, не хватило даже оплатить до конца мою учебу. Когда я вернулся, он взял меня под патронаж, поставив на отцовскую должность, все обещал и обещал подвижки, путь в столицу по старой памяти, и крал, крал, крал. А про это говорил мне, кажется, Бесик. Обещания не выполнялись. «С весны!» — тихо продолжил Маркус. «Мишкальц был добр ко мне, как никогда прежде. Видимо, устал от моей хандры по семье. Твердил, надо тебя развеять, хватит киснуть. А в августе сказал уже прямо, что на Рождество возьмет меня в столицу и введет, наконец, в высший свет, сделает все, о чем я просил. Конечно, если мы хорошо поработаем, сбор урожая в окрестностях пройдет без проблем, люди аккуратно выплатят налоги и прочее, прочее. Маркус вздохнул. Я устал и сам. Я доверился, взбодрился, вообразил все в красках, по осени стал собираться. Я... Тень стыда мелькнула на лице, и тут же оно окаменело. Я заказал камзолы, парик и верхнее платье на ту долю жалования, которую прежде каждый месяц отдавал на нашу недостроенную больницу. Я чувствовал себя примерзко, потому что был едва ли не единственным крупным жертвователем в этот фонд, но столица есть столица. Мне так хотелось напомнить о нашей семье, увидеть ту, кем отец так восхищался, увидеть людей вроде вас, кто о вас не слышал. И вот время подошло. «Но вы к нам не приехали», — тихо сказал очевидное я. Маркус скривился, будто некто, засевший в его же нутре, вырвал ему зубы. «Конечно! Мишкальц внезапно обрушил на меня список невыполнимых поручений, вроде «найти пропавших животных», да вдобавок обвинил, что на гардероб я взял деньги из госпитальных. Мы решили недоразумение. Хотя вряд ли вы не понимаете, кто, если не я, мог запустить туда руку. Только он сам. Он вскоре уехал, заявив, что я, если совсем справлюсь и захочу, могу присоединиться позже. Я уже не хотел. Был так оплеван, что мечтал о зиме без него. Но в тот же день... Тьма вен запульсировала до ряби в моих глазах. Я обнаружил занятную вещь — пропажу переводов из рабочего ящика. Тогда меня интересовали куртуазные романтичные баллады Вийона. С ними я и воевал. Мишкальц бывал моим слушателем. Кто еще? Друзей, как вы справедливо отметили, я не завел. Вскоре нашлась записка о том, что он одолжил стихи, чтобы показать знакомым дамам, и страшно благодарен. Я сразу догадался, он припишет себе не только перевод, но, возможно, и авторство. Когда я работал с сонетами Шекспира, он уже так делал, одалживал малоизвестные, чтобы пойти в бордель или на бал не с пустыми руками. Маркус замолчал и поднял голову, вглядываясь в окровавленные витражи. Гримаса исчезла, на губах заиграла прежняя ледяная улыбка. Вокруг погасло несколько свечей. И вот я надел все, в чем воображал себя перед императрицей. Надел и перстни отца, он показал мне темную яшму. Я стоял у зеркала, смотрел в него и пытался представить себя через 40 лет. Почему-то представлялось, что кроме морщин, сутулости и старческой вони не прибавится ничего. На мне будет тот же, только поеденный камзол, сзади та же безвкусная мебель из прошлого века, а на зеркале та же пыль. И от понимания, что так и будет, а изменить я ничего не смогу, я закричал, а стекло зазвенело. Руки его опустились, тьма схлынула к кончикам пальцев. И тогда со мной заговорили. Ласково и уверенно, как с заблудшим ребенком. Зеркало стало черным, я подался к нему, слушая историю моей-не моей Моравии, моей-не моей Вены, бездны. А очнулся уже другим и знал, что делать. Знаю и теперь, и сделаю. Злость его почти осязалась. Молодая, острая и бесповоротно загнившая, живое тело, мертвая душа. Немыслимое сочетание это выбивало последнюю почву из-под ног. «Мне жаль», — прошептал я, ничуть не лукавя, — «но что дальше? Вот вы накажете нас за Мишкальца, за недостаточное внимание, за все и... что?» Маркус широко улыбнулся. Я и так догадывался, что он скажет, и догадывался, как это будет беспощадно, бессмысленно, но очевидно. И, наконец, наведу порядок. Шаг за шагом, но я доберусь всюду. До всех, таких как жаба, до императрицы, до ее слепых шавок вроде вас, до всепрощающих слабаков, похожих на моего отца вроде него. Рука махнула на бесика. А там посмотрим, кто и в кого превратится и какие займет новые роли. То есть у вас даже нет плана? Попытался опять подточить его решимость я. Вы будете бездумно, как придется, строить собственную империю вампиров? Он только чуть пожал плечами. До строительства еще далеко, пока я хотел бы разрушить вашу. А впрочем... «Хватит болтовни, все нужное время убито, час пришел». Тут он вслушался во что-то, втянул ноздрями воздух. «Ружа!» Он опять вскинул голову и смягчил интонацию. «Дорогая, вернись ко мне, поздоровайся-ка с гостями или попрощайся, как пожелаешь». Я ничего не успел сделать. Раздался шелест, запахло цветами и водой. Женщина появилась как из ниоткуда, спланировала с потолка, плавно приземлилась подле Маркуса, мазнула взглядом по мне и, улыбаясь, смотря уже на алтарь, звонко, нежно позвала. «Бесик, я скучала. Можно я умою твое лицо? Славной, холодной водой, той, возле которой когда-то поцеловала тебя на прощание, чтобы ты печалился чуть меньше. Помнишь? Я хочу поцеловать тебя вновь, хотя ты по-прежнему меня недостоин». Плечи Бесика дрогнули, он запнулся, но не остановился. Я приподнял руку с колом. «Никто из вас к нему не приблизится». Я шагнул ближе. Женщина зеркально повторила мой шаг, встала напротив. Я еще отчетливее, чем прежде, видел, как пронзительно, порочно она красива. Черные густые волосы змеились по плечам, достигая поясницы, алые губы могли пленить кого угодно. Зеленые глаза смотрели в мои, нежно и одновременно, словно с игривым детским любопытством, а под ногами, меж каменных плит, прямо на крови, при каждом шаге распускались цветы. «Вы верите в меня, доктор? Теперь верите? А то были так занудны, рвали мои лютики». «Невоспитанная девчонка!» — укорил ее за что-то Маркус, глухо смеясь. «Манеры!» «Ах, да!» — она сделала нелепый книксон, а потом сбросила саван и обнаженная осталась стоять на белой ткани, как на снегу, безупречная и бесстыдная, ничего, кроме цветов в волосах. «Верите?» «Так, верите?» И она раскинула сияющие руки. Как загипнотизированный я кивнул, но тут же прибавил, опуская голову. «Равно, как верю, что ты чудовищный мираж, и ты обречена. Не играй со мной». Маркус опять усмехнулся и выразительно поаплодировал. Ружа Палакин, то, что когда-то было ею, какой-то ее осколок, гордо не отвела глаз, буркнув «старый баран». Дрогнули ее ресницы, она заговорила ровно и чарующе, снова взывая не ко мне, а к Бесику. «Если ты отвергаешь меня, то я просто на прощание скажу тебе спасибо. Я всего лишь спасала тебя, но за это тьма возжелала меня и поцеловала». Она нежно кивнула Маркусу избранными устами, пока я собирала омелу. «Если бы не ты, я не была бы готова. Это ты. Ты был орудием, а я только сейчас довершу твое...» «Не слушайте!» — воскликнул я, зная, для чего это и как может подействовать. «Это ложь! С вами говорит оскверненный труп. Фрау Палакин давно здесь нет и никогда бы не было. Она принесла слишком много жертв и молится о вас с небес». По крайней мере, мне хотелось верить в это, что молодая женщина, которую он так дорожил, пусть тоже мечтала о красоте и другой жизни, не поддалась тьме, как Маркус Ибвальс. В этом оскверненном теле мог ведь остаться лишь отголосок ее души или... Двое захохотали громче и громче, страшно и мелодично. Но Бесик все молился, хотя в голос его прорвалось сдавленное рыдание. Каково ему было слышать подтверждение того, в чем он и так себя обвинил? Я обернулся. Бесик не менял положение, как окаменел, и мне показалось... Впрочем, тогда я решил, что мне действительно кажется... И опять поднял кол, обращая взгляд на стоявшее совсем рядом прекрасное, нетленное чудовище. «Так кто же ты?» Все та же бездна смеялась из ее глаз. Погасла ближняя свеча, со звоном разбился витраж, тот, где баюкала младенца простоволосая Богоматерь. Дочь ночи отошла и вложила свою ладонь в руку Маркуса, как сделала бы при венчании. Он сказал: «Ваша гибель! Вы уже проиграли! Пара минут ничего не решит!» Они обратили лица друг к другу и улыбнулись, являя собой страшное подобие Адама и Лилит. Рядом с молочно-белой покойницей Маркус казался почти смуглым, и я вдруг острее осознал всю кощунственность гибельного замысла. то, что топило город в крови, выбрало посланниками две противоположных сущности, живое и мертвое, и обоим дало войти в дом, где Господь должен защищать первых от вторых. «Что ж, вот теперь правда все. Спасибо за беседу, мы скоро вернемся», — пообещал Маркус так учтиво, будто отлучался во время бала. «Остановитесь!» Я почти рыкнул это, вспомнил о не своей сабле, посмотрел на бесполезный кол, но все равно сказал то, что должен был сказать после всего. «Именем закона, именем Святого Престола, императрицы, я вызываю вас на...» Маркус вздохнул, щелкнул языком, и кол треснул, разлетелся прямо в моей руке. Может, это даже не была магия, может, я просто поднял и опустил его слишком много раз. Ружа Палакин засмеялась. «Всегда мечтал сказать что-то такое кому-то столь же надутому», — бросил Маркус и слегка дернул плечом. «Я не принимаю вызов. Дуэльным кодексам это противоречит. Вы отказались от добровольного обращения. Ваш статус для меня низковат. А главное...» — он обернулся на двери. «Мне от вас уже ничего не надо. От обоих». Очень медленно, все так же держа осанку, он отступил, развернулся, пошел прочь, ведя ружу. Я бросился следом, забыв даже о том, что должен как-то защищать Бесика, но оцепенел, пригвожденный словами через плечо. «Ну, правда, все сделали сами, похвально». «Да, двое грешников вместо одного праведника — не лучшая замена, но сойдет. Вы щедро разбросались союзниками, доктор, даже удивительно при ваших высокопарных речах о дружбе. Ах да, все время забываю, что вы еще и политик, знаете в шахматных жертвах толк. Благодарю. И не печальтесь, если от их трупов осталось что-нибудь пригодное, к утру вы встретитесь». «Сделаю и такой подарок». Мое сердце сжалось, а потом заполнило всю грудину. Если бы с годами я вовсе не растерял способность плакать, наверное, заплакал бы отчаянно, как ребенок. Да, я спас Бесика, мы втроем делали все, чтобы спасти Бесика, но только двое из нас просто заняли его место, и нет более вообще никакого «мы». Я ухватился за спинку скамьи, лишь бы устоять. Ноги дрожали, голову сдавило тисками. «Правильно. Кайтесь. Кайтесь, уважаемый Цезарь. Те ножи предназначались вам». Собравшись, я кинулся за ним снова, но Маркус топнул каблуком. Пол между ним и мной вдруг провалился, осыпаясь ровным кругом, открывая крипту. «Доброй ночи, доктор». Я отступил не столько из страха упасть, сколько отхлынувшего наружу невыносимого смрада. На дне была первая городская пропажа. Десятки трупов кошек и собак, обильно политых кровью. Свечи и лампады теперь горели достаточно ярко, чтобы я рассмотрел даже самых маленьких животных. Блестящие глаза, застывшие морды, косточки и хрящи, пробившиеся сквозь облезший мех. Посланники исчезли. Если бы я мог надеяться, что они рухнули в ад, но я был недостаточно наивен. Я недвижно стоял перед зияющей могилой, сознавая, что это начало, а животные — торф для иных всходов. А потом я обернулся и вновь не поверил глазам. Бесик. Молитва все лилась, силуэт его начинал окутываться ореолом. Первые признаки этого я заметил, еще когда Маркус пытался сломить его волю. Мне померещился едва различимый нимб возле темени, а ныне возник уже кокон, и кокон этот трудно было принять за оптический обман. Бледное сияние, от которого вверх змеились тонкие линии, согревало. Как завороженный, я приблизился к алтарю, опустился на колени рядом с Бесиком и заглянул в его сосредоточенное, измученное лицо. Он не открывал глаз, вряд ли сознавая, что с ним что-то происходит. Губы едва шевелились, точно он шептал, а на самом деле голос становился громогласнее и громогласнее, вскоре и вовсе поглотил все звуки с улицы. Я вдруг задумался, горожане слышат? Слышат эту молитву, настоящую, столь отличную от пустого бормотания семинаристов, предавших своего учителя? Какое-то время все так и продолжалось. Этого мне хватило, чтобы немного прийти в себя, прислушаться. Иногда Бесик произносил имена, и некоторых из упоминаемых им я знал. Потом звуки снова теряли смысл, оставляя лишь чувство защищенности. Свечение ширилось, оно вобрало и меня, я ощутил легкое покалывание на коже, превратившееся в подобие объятия. Раны перестали ныть, отчаяние сменило надежда. Я почти поверил, что если продержаться до рассвета, ничего плохого не произойдет, он, мой храбрый друг, победит. И так наверняка случилось, но в ином, более справедливом мире. Они появились в минуту, когда в речи Бесика я разобрал имена по новой всколыхнувшие боль. Он молился о Копиевском и Вудфоле. Я не понимал фраз, но плечи Бесика затряслись, и не в силах вынести этого, я отвернулся, встал, заскользил взором по фрескам, по полу и... Даже вопль застрял в горле. Так омерзительно было зрелище. Они поднялись из крипты, принеся еще больше смрада, и уже не напоминали просто мертвецов. Угольные тени с неразличимыми чертами дико заметались по тому пространству церкви, где не было охранительного света. Их становилось все больше, они отпочковывались друг от друга и постоянно росли. Они кричали. Крик был смесью людского и птичьего. Они бились о стены, ощупывали их длинными руками, прикосновения оставляли следы, похожие на копоть. Крылья, не топориные крылья, лупили по воздуху. Иногда какая-нибудь тварь яростно пыталась пробиться сквозь сияние, распространявшееся от алтаря, врезалась в невидимые преграды и шарахалась. Другие скреблись в двери и окна, но я видел, все выходы из часовни тоже светятся, пусть и слабее. Бесик сбился и покачнулся, силы явно изменяли ему. Вернувшись, я обхватил его за плечи, помог удержаться на ногах. Он дрожал, но не прерывался, и я не сомневался, что он чувствует каждое произносимое слово, пропускает их через себя и что-то с ними отдает. Прошло столько времени, но это все еще не было механическое, бездумное начитывание псалмов. Это был стон и зов. Была одному Богу слава. «Держитесь», — зашептал я ему на ухо, — «я с вами, вы справитесь, а потом мы покинем это место. Завтра же вы забудете это как сон, клянусь, будете учиться, заведете друзей, нахлобучите дурацкий парик, вы полюбите наш город, а он вас». Я не знал, услышали ли меня. Глаза Бесика просто снова закрылись, а сияние еще разрослось. Я стоял все так же на коленях, удерживая его, загораживая и задыхаясь сразу от двух удушливых запахов — гнили из крипты и сжженной плоти от ладоней, сжимавших крест. И не разжимая губ, я тоже молился за него. Возвращаясь туда и заново переживая ту ночь, я не могу ответить на множество вопросов. Это естественно в подобных обстоятельствах, но ведь от меня ускользает даже ответ на самый простой. Сколько прошло времени? Сколько Бесик простоял один, сколько со мной, сколько твари рвались наружу? И сколько на улице то ли слушали, то ли спали, то ли гибли, но так и не догадывались, что нужно тоже молиться? Сколько? Так или иначе, я погрузился в оцепенение и потерял минутам счет. Когда я приподнял голову и снова посмотрел вокруг, небо за окровавленными стеклами уже бледнело. Даже сквозь марево было видно, скоро заря, и это не просто заря. Я окончательно понял, что если пережить восход солнца, все действительно вернется на круги своя, пойдет вопреки мрачным пророчествам, ведь в них не было места спасителям. Все спасители должны были сгореть на костре. Никто не говорил мне этого, но я был незыблемо уверен, равно как и в том, что происходящее есть поединок, последний шанс, который дало что-то великое и гневное. И поединок, как и почти всегда, вел за всех кто-то один. Рядом по-прежнему звучали святые слова, но я заметил то, от чего меня пробрало ознобом. Свечение ослабевало, особенно у окон и дверей. Бесик устал, а я не мог даже поддержать его, не то что заменить. Я снова зашептал ему что-то ободряющее, как уже несколько раз, и он впервые ненадолго на меня посмотрел, а потом отстранился, поднялся и пошел от алтаря прочь. Я сделал то же, отстать хоть немного казалось невозможным. Я не понимал, куда и зачем он, шатаясь, движется, но он все продолжал молиться, а золотой свет следовал за нами и окружал нас большим воздушным колоколом. Бесик дошел до ближайшей стены и опрокинул подсвечник. Тот упал, языки огня расползлись в ослепительное жадное пятно, твари забесновались сильнее, а бесик пошел дальше. Он опрокидывал, не гася, все источники пламени, которые встречал на пути. Несколько свечей он сбросил вниз в крипту, и ее пространство запылало так быстро, будто вместо пропитанных кровью разлагающихся трупов там было масло. Когда я посмотрел в ту сторону еще раз, то понял — это гиена. Настоящая, разверстая прямо посреди церкви. Жар нарастал, но дышать тяжелее как будто не становилось. «Что вы делаете?» — прошептал я в пустоту. Но он все шел и опрокидывал лампады и свечи, а последнюю взял в руку. И он молился, не переставал молиться, а создания вокруг уже не голосили. Они орали, и все больше их пыталось пробиться к нам, тряся бледную преграду. Бесик вернулся на прежнее место и поджег алтарь. Огонь с шипением впился в еловые иглы, начал лизать пол, каменный, сырой, но тоже будто политый чем-то горючим. На моих глазах он охватил и распятие. Над нами нависал теперь пылающий яростный крест. «Бесик!» — я попытался остановить его. Он покачал головой. Поднимался дым. Его запах приглушил другие, а потом и вытеснил их. Огонь ширился, с удовольствием лакомился скамьями и книгами, но пока щедро оставлял проход посередине свободным. Хватал он и тварей, одну за другой, легко. То ли они не были бесплотными сгустками вековой тьмы, то ли пламя не было привычным людским другом, с древних времен гревшим их и помогавшим готовить пищу. Кого призвали молитвой, и с кем этот кто-то теперь бился? Бесик улыбнулся и неожиданно взял меня за руку, будто успокаивая. Другая его ладонь сжала крестик в кулак. Распятие все ярче пылало над нами. Голос Бесика снова окреп. Наши пальцы переплелись. Несмотря на пекло вокруг, кисть его была совсем холодной. Его глаза посмотрели в мои, губы дрогнули и... В молитве я услышал слово, которого не могло и не должно было там быть. «Уходите». Нет. Более он со мной не говорил, высвободил руку и повел ею за плечо, повторяя просьбу уже без слов. Я покачал головой, потянулся к нему снова. «Это безумие. Одумайтесь, пожалуйста». Еще одна тварь с воплем кинулась на нас, на кокон. Она не пробила его, но сделала что-то, отчего он раскололся пополам и меня отбросило назад, прямо по проходу, почти к самым дверям. Бесик, оставшийся по другую сторону огненной крипты, улыбнулся и стал снова называть в своей молитве имена, которые я услышал нереалистично четко. Ламбертина, Елизавета, Готфрид, Гилберт, Мария. Имена моей жены и детей. В моей жизни было невероятно много ветвящихся направлений, которые определяли судьбу. В жизни каждого такие бывают, и не только в моменты важные, накануне брака, войны, переезда или знакомства с будущим наставником. Иногда развилки настигают там, где ты их не ждешь. Уступишь или не уступишь в мелком споре, рождающем большую истину, купишь или не купишь вещь, которая случайно спасет тебе жизнь, улыбнешься или не улыбнешься тому, кому улыбка нужна. И когда все только-только кончилось, я убежден был, что неверно выбрал ветку. Я корил себя и потому не писал сюда. Ничего не изменилось, кроме одного. Я по-прежнему корю себя, но сознаю, что развилки у меня не было. Я ничего не решал, не мог. Господь все взвалил на одни плечи. Как же он любит это делать. Но в тот миг я все еще верил, что сильнее, что Дон написал не пустые слова, что никому из нас не быть одиноким островом, а любую попытку обратить кого-то островом можно предотвратить силой упрямства, воли и любви. И покаянием, пусть запоздалым. Я побежал назад к крипте, замер у края пылающей бездны, в которую снова посмотрел все по заветам Вудфола, нашего мертвого, насмешливого пророка. Бездна искажалась, тряслась, и в ней сгорало все, на что я опирался в жизни, и все, чего в противоположность предпочитал не замечать. Надежда, что холодный разум и горячее сердце вместе всегда победят тьму. Вера, что этого достаточно, стоит только постараться. Иллюзия, что так или иначе этим кем-то, кто старается, кто справляется, на кого можно положиться, кто знает лучше, всегда буду я, с чем бы ни столкнулся. Бесик, видимо, думал так, и те, кто остался лежать там, снаружи. Даже Маркус, похоже, так думал. Но теперь-то стало ясно, они ошибаются. Вольно или нет, я их обманул. Я такой же, как все, и не заслужил ни веры, ни того, чтобы за меня умирали. И даже отравился я, как все, так легко взял в руки оружие. Но я точно знал, чего хочу. Пусть эта земля успокоится, уснет, пусть перестанет мучить хотя бы Бесика и даст шанс императрице найти сюда кого-то лучше, чем Мишкальц, когда до нее доберется правда. Если городок уцелеет. А уцелеет он, только если поспешить. В конце концов, я вырастил детей и сделал довольно для моей Австрии. Я никогда никому не хотел зла, но я же воплощаю многое, чего Моравия никогда не желала. Одним своим существованием я отвечаю за тех, кто меня прислал, и за тех, за кем мы не уследили. Вы и убили. Может, не будь у Маркуса такого бешеного желания стереть с лица земли именно меня, все повернулось бы как-то иначе. Трупов было бы меньше. Кто-то вроде Вудфола, да хоть сам граф Сен-Жермен, вступил бы в бой один, позже, но справился бы, снял бы проклятие, потому что никто не висел бы на нем. Я не мера всех вещей, я лишнее звено. Я взял на себя много, а сделал мало. Но могу больше. Шагнуть вперед, вниз оказалось не страшно, примерно как упасть с лошади. Огонь охватил меня целиком, замкнул в кольцо. Нет, что-то вроде хоровода заплясало вокруг с бешеными криками, пока я падал, падал и падал. Сливающиеся лица, гримасы и оскалы, смутные образы мужчин и женщин, все голые, а то и скелеты. В этой пляске смерти я никого не узнавал. Люди прошлого или те, кто погиб в последние часы, люди ли вообще, бесы, карающие ангелы. Я закричал от боли, но не закрыл глаз, а они кружили и кружили. Что-то во мне твердило «смотри», твердило «ищи», и я смотрел, искал, пока не нашел. Прекрасный, плавный, обнаженный силуэт мелькнул раз, другой, длинные волосы, цветы в них и крик на какой-то иной тональности, отчаяние, чище, яснее, чем у других. Я узнал, узнал, задохнулся, и все еще горящий, все еще свободно падающий, дернулся, чтобы ее поймать, разорвать круг, прижать к себе, как прижимал в минуты страха или горя дочерей. Она сама впилась в меня, плача и пылая, в ушах отдалось. Я не хотела, это моя вина, я так старалась, я боролась с ним, я... И я видел это, как Маркус грубо целует ее под опутанным омелой деревом, как шепчет на ухо обещание, вены, платьев, конфет, театра и чего-то еще, как она бросает «нет» и вскоре умирает, потому что он целует ее снова. Что я мог сказать ей теперь? Что сделать? Я даже не понимал, как так растянулась предсмертная иллюзия, а слов утешения у меня все еще не было и для себя. Я верю. Все, что получилось, а когда она заплакала сильнее, я поцеловал горящими губами ее горящие волосы, задохнулся от сжженного запаха, застонал от боли, заполнившей меня уже до краев. Иллюзия треснула, у меня ничего, никого не было в руках, и я не падал. Бездна просто зашипела, оттолкнула меня вверх и к проходу. Сожгла только часть волос и воротник, запекла кровавые раны, накалила крест. Я упал на колени, с усилием встряхнул головой, но встать сразу не смог, уперся в пол трясущимися руками и осознал, что они тоже обожжены. Значит, не показалось, но... Но бесик все смотрел на меня с той же мольбой и с горечью, качал головой. Это не помогло. В вас самом слишком много огня. Выживите и несите его дальше. Я все равно протянул к нему руку тщетно. Из скрипты вырвался плетью язык огня, схватил очередное чудовище, сжег. Там, где оно только что носилось и орало, осталась висеть пылающая улыбка, совсем как в сказке Копиевского. Воздух сильнее задрожал, еще дальше толкнул меня, заставив коленями проехаться по каменному полу и стесать их, и только тогда я сдался, как мне показалось, что-то поняв. Я не пригодился даже здесь. Даже библейский мотив про героическое самопожертвование оказался не про меня. Такой смерти, видимо, не нужны самонадеянные, гордые, упрямые старики, как бы они ни посыпали головы пеплом. «Пожалуйста!» — упрямо слетело с губ, но я уже не знал, к кому взываю. Твари, догорая, все метались вокруг. Шатко поднимаясь, я видел высокий силуэт и глаза, смотрящие на меня в упор. Лицо бесика было белое, осунувшееся в крови и копоти. Но даже качая головой, он улыбался разбитыми, искусанными губами, за его спиной светлела фреска «Бледный печальный Христос». А рядом, держа руку на худом плече, теперь дрожал призрак — ее. Я снова узнал Ружу Палакин, но не ту, что искушала нас в черноте ночи. Лик был ясен и спокоен, в волосах вместо кувшинок виднелись розы. Ее настоящая душа. Правда спаслась и сейчас откликнулась. Я падал и горел только... Я падал хотя бы ради этого. Спасибо. На этот раз я прочитал по ее губам и посмотрел на свои ладони. Бесик все молился. Я услышал собственное имя, то было почти как видение из давнего сна, только там погибал Ганс, и я понял, что не прощу себя, если не вернусь, если не попробую что-то еще, если не... Но я не успел. Двери распахнулись, меня вытолкнуло прочь, и тут же они захлопнулись. Над головой вспыхнуло ясное, еще звездное, но уже блеклое небо. Витражи часовни светились золотом, со стен исчезла вся кровь. Створки не поддавались, сколько я не дергал ручки, сколько не бился и не выкрикивал имя. Сорвав голос, расшибив кулаки и, наконец, сдавшись, я отвернулся и сделал пару шагов вперед. С самого начала я ждал пули или камня, или вампира, который ринулся бы на меня и оборвал мои мучения, но не было ни этого, ни даже каких-либо звуков. Пустая... Страшная в своей внезапности тишина окутала площадь. Оглядевшись, я понял ее природу. Там и тут высились горки пепла и костей, среди которых поблескивали железные предметы — пряжки, пуговицы, оружие, подковы и детали сбруи. Возле одной горки я нашел записную книжку, испещренную знакомыми стихами, и с отвращением швырнул назад. Породистую дворняжку в смерти уравняли с теми, над кем он так хотел возвышаться. не удостоили даже королевской кары. Ну что ж, теперь и он лишь прах. Увиденное безошибочно подсказало, когда все началось, золотой свет просочился наружу и первыми изничтожил чудовищ именно там, либо потому что Бесик хотел защитить горожан больше, чем себя, либо потому что новообращенные солдаты и даже Маркус были намного слабее того, что вылезло из скрипты. Так или иначе, ни одного вампира не было поблизости, лишь трупы, растоптанные, раздавленные, пронзенные кольями. Живые сидели все в одинаковых позах, напоминая заспиртованных детенышей из музеев уродливых диковин. Люди поджимали к груди колени, прятали лица и прикрывали головы. Паства. Огромное стадо, еще недавно бессмысленно готовое уничтожать, искоренять, сжигать, спасаться. Я коснулся плеча Михаэля Штига, тот не шевельнулся. Если бы аптекарь не дышал, хрипло, с присвистом, я решил бы, что он мертв. Но на самом деле все они просто слушали приглушенную молитву. Здесь казалось, что шепчет ее сама земля. Может, в каком-то смысле так и было. Тело Копиевского я обнаружил на ограде, два длинных металлических штыря выходили из груди. Отдутловатое лицо доктора хранило привычное, спокойное, полусонное выражение. Я мог надеяться, что, падая с крыши, он уже умер и не успел ощутить еще и этой последней боли. Он не заслужил ее, а, впрочем, он вовсе не заслужил того, что получил. Я подумал о его вольной родине, о том, как мало мы, в общем-то, говорили не о делах, и о его разбросанных по континенту, живущих в Брно, Варшаве и Полтаве детях, по которым он гордо, сдержанно, но мучительно скучал. Пропала его буйная голова. То, что осталось от Вудфола, я опознал только по посеребренным набойкам на сапогах и повалявшемуся поблизости ожерелью из вампирских зубов. Его я поднял и поскорее спрятал, как спрятал и арбалет доктора, когда снял Копиевского со штырей и положил на мостовую. Ависатори, видимо, рвала взбесившаяся толпа. Кто-то проехался по нему лошадью, деформированный череп, сломанный нос, сплошное месиво плоти и хрящей вместо привычных насмешливых дерзких черт. Я близок был к безумию. Чудилось, будто труп улыбается, немо ободряя меня. Даже правая, переломанная в двух местах, рука его была приподнята в ужасном подобии приветственного жеста. Я аккуратно сложил ее вместе со второй на груди и, не узнавая своего голоса, напутствовал в ответ: «Или Цезарь, или ничего». Арнольд Вудфол определенно был Цезарем больше, чем я. Какое-то время я стоял над моими мертвыми друзьями, иного слова я для них не искал и уже не стану, хотя вместе мы одолели смешную в масштабах жизни часть пути, крохотный отрезок, за который дружба еще не рождается. Я думал о том, что нужно помолиться, но ни слова не могло сорваться с губ. В груди все перехватило, сдавило и не отпускало, и хотелось либо, чтобы хоть кто-то сжалился надо мной и убил меня, либо сделать то же, что сделала толпа, сесть в позу зародыша и слушать молитву земли. Но я этого не сделал. Я не был с ними. Не был ни с кем. От меня отказалась даже бездна. Небо светлело, а часовня полыхала изнутри, и к золоту Господнего света все больше прибавлялось рыжих вспышек очищающего пламени. Оно по-прежнему ловило и карало тварей, что пытались вырваться наружу и приумножить ужасы прошлого ужасами будущего. Я безнадежно подумал вдруг: все пустое, зло ведь бессмертно. Существовало и будет существовать всегда, как тень добра, как то, в борьбе с чем оно раскрывает суть и обретает смыслы. Змей, давший людям не лучшую, но новую дорогу, братоубийство Каина, три искушения Христа, предательство Иуды — чьи были все эти умыслы, чьи дозволения? Не выходит ли, что подобное будет подстерегать нас на протяжении всего существования? Не выходит ли, что зло изначально, до шести дней, задумано добрым творцом, что вообще все это — часть колоссального опыта, который он проводит, сидя не в трепетно обрисованном Августином небесном граде, а в подобии Венского университета или, хуже того, анатомического театра, забитого трупами грешников и праведников. Я вскинул голову. Звезды, тая на глазах, не отвечали. Я поднял подрагивающую окровавленную руку и сначала простер ее, насколько мог, а потом стиснул в кулак. Последняя звезда погасла, и я разжал пальцы. Луна ушла. Мне казалось, я готов к тому, что произойдет дальше, но я ошибался. Как и все, я, наверное, вскрикнул, когда начало всходить солнце, оборвалась молитва, и древнее массивное тело кровоточащей часовни содрогнулось снова, снова, снова. Под землей разнесся гул, а может, стон или рычание, и камни мостовой пошли волнами. Некоторые стали взрываться, другие проваливаться, кучи пепла рассыпались и пропадали, их подхватывал ветер. Люди оставались на местах, их ничто не задевало, точно каждого защищал теперь свой невидимый кокон. Такой был и вокруг меня. Я пошел обратно к трясущемуся крыльцу, я еще на что-то надеялся, не мог иначе. Часовня содрогнулась особенно сильно. Я уверен был, что сейчас она обвалится, но она устояла, только разом вылетели все витражи, включая верхний. С этим стеклом на паперть упало полуобгоревшее тело в черной сутане. Звон осколков, точно щадя меня, приглушил неотвратимый стук костей. Я не могу сказать, сколько ребер Бесик сломал в падении, да и сомневаюсь, что именно эта травма стала смертельной. Смертельным было все, что случилось ранее. Более-менее ясно, я, бросаясь к нему, понимал одно — все действительно кончено, ведь двери церкви почти сразу распахнулись, и ничто не вырвалось оттуда. Цел был каменный пол, пропала крипта, только сгорели скамьи и исчезли фрески. Церковь устояла, но это не имело значения. Самое значимое она потеряла. Поначалу я не решался даже прикоснуться к Бесику, не имея представления, как лучше обращаться с таким раненым. Тут не справился бы никакой хирург, и, страшно сказать, возможно, не справился бы святой целитель. Я просто опустился рядом и всмотрелся в лицо, осторожно стер с него копоть и кровь, отвел со лба дымящиеся волосы и позвал. «Я здесь. Слышите меня?» Он открыл все столь же пронзительные глаза и улыбнулся мне, робко потянулся навстречу. Я попытался чуть-чуть его приподнять, и он не поморщился от боли. Вероятно, он просто уже практически ничего не ощущал. С огромным усилием он произнес «Спасибо вам». Из угла рта потекла кровь. «Вы уверились?» Я склонился ближе. «Правда? Вы не погубили вашу подругу. Она вырвалась к вам, настоящая, была так же сильна, как вы. Ее огненные слезы я все еще ощущал. Она до конца меня не оставляла. И вы...» «А вот я оставил». Но он покачал головой, вряд ли утешая меня. Он действительно в это верил. Люди позади нас начали вставать, с ужасом озираться, подходить. Они таращились на меня и на Бесика, напоминавшего в моих руках подстреленную птицу. Я ничего не объяснял, но кто-то вдруг начал плакать, и постепенно звук подхватили не только дети и женщины, но и мужчины. Десятки испуганных, потрясенных, едва ли понимавших хоть что-то людей плакали перед церковью, из которой едва не вырвались тысячи тысяч грехов. Грехи, которые они, не ведая того, приумножили и будут приумножать вечно. Небо становилось все ярче.